5. Турецкий забрался в машину к Грязнову и быстро спросил. «Ну как?» «Слушай сам», — ответил Вячеслав Иванович Грязнов и нажал на кнопку пуска. Из маленьких динамиков ноутбука, лежащего на коленях Грязнова, донеслось. «Вы спросили, замешан ли я в убийстве Канунниковой? Так вот, замешан — это не то слово. Канунникову убили по моему прямому приказу. Но эта троица слишком скверно справилась со своей работой. Только поэтому вы сидите сейчас передо мной и задаете свои дурацкие вопросы». Грязнов остановил запись и улыбнулся. «Ну как, годится?» «Не то слово, старина, не то слово». Турецкий не скрывал своей радости. «Регина ничего не заподозрила?» – поинтересовался Вячеслав Иванович. «Что ты? Я так крепко сжал ее в объятиях, что она и вздохнуть не могла, не то что думать». «Лавкач», – резюмировал Грязнов, – «тебе бы брачным аферистом работать, а не сыщиком». «Где он?» «Вот, держи». Турецкий протянул Грязнову чип размером с булавочную головку. «Я прицепил его к плечу Регины, а потом снял». Вячеслав Иванович взял чип и аккуратно положил его в картонную коробочку, после чего вытер со лба воображаемый пот, облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу! Надеюсь, ты его не сломал? Эта штука стоит дороже, чем мы с тобой вместе взятые». Грязнов повернулся к Турецкому. Тот молча смотрел в окно. «Эй!» – негромко окликнул его Вячеслав Иванович. «Саня, ты что, уснул?» Турецкий повернулся к другу. Лицо его было озабоченным и нахмуренным. «Что такое?» – насторожился Грязнов. «Показалось, что кто-то за нами наблюдает», – ответил Турецкий. «Где?» Александр Борисович качнул головой в сторону темной улицы. «Там, за углом, какая-то тень». «Ерунда», – небрежно сказал Грязнов. «Ты не кошка, чтобы видеть в темноте. Просто показалось». «Да, наверное». Турецкий провел ладонью по лицу, словно смахивал с него паутину наваждения. Грязнов покосился на него и весело спросил. «Здорово хоть ему двинул». «Нормально», – ответил Турецкий. Грязнов вздохнул. «Завидую. Как говорится, кому алмазы, а кому без мазы. Теперь главное, чтобы Климас добился для нас аудиенции у генерального прокурора. Кстати, самое время позвонить ему, как считаешь?» Турецкий кивнул. «Звони». Грязнов достал из кармана мобильник и набрал номер генерального комиссара. «Алло, господин Климас». «Да, я. Здравствуйте. Как там насчет нашей просьбы?» «Да, насчет встречи с Эодалисом». «Когда?» «Угу, ясно. Хорошо, мы будем». «Обижаете». «Опоздать на встречу к генпрокурору – это как опоздать на встречу с Господом Богом». «И вам того же. До свидания». Вячеслав Иванович отключил связь и убрал трубку в карман. «Ну что там?» – спросил Турецкий. «Встреча состоится завтра утром. Генпрокурор дал нам 15 минут». «Это прогресс», – усмехнулся Александр Борисович. Грязнов вопросительно посмотрел на друга. «В смысле? Обычно мне дают не больше 5 минут», – ухмыляясь, объяснил Турецкий. «В сравнении со всеми другими, господин Эодалис добр, как сказочная фея». Грязнов пожал плечами. «Посмотрим, что скажет фея, прослушав эту запись». Турецкий кивнул. «Посмотрим». Кабинет генпрокурора Литвы не отличался буржуйскими изысками. Все было здесь скупо и функционально, никаких украшений. Хотя мебель была сделана из красного дерева, а диван в центре кабинета был обит мягчайшей коричневой кожей, что, похоже, немало смущало и самого генпрокурора, поскольку, едва поздоровавшись с Турецким и Грязновым, он как-то неловко закашлялся и отвел глаза. «Значит, вы хотите, чтобы мы задержали Атарова?» – начал Иодалис. «Именно», – подтвердил Турецкий, – «задержали и получили в суде санкцию на его арест». Турецкий ожидал, что генпрокурор будет юлить, темнить, ссылаться на разные инстанции и заниматься бюрократической демагогией. Однако Иодалес ответил просто и предельно откровенно. «Это невозможно», — сказал он. «Если я посажу Атарова, то следом за ним я должен посадить и еще кое-кого, а именно человека, на которого я, собственно говоря, и работаю. И еще точнее, человека, на которого работаем все мы, литовские чиновники». «Вы работаете на народ», — вмешался в разговор Грязнов. Иодалес холодно на него посмотрел и сказал: «Мы работаем на того, кого избрал народ, а у меня нет оснований сомневаться в репутации этого человека. И именно поэтому вы связываете его имя с именем русского мафиози Атарова», — вновь осведомился Грязнов. «Господин Грязнов, не нужно ловить меня на слове. Вы прекрасно знаете, какая сейчас ситуация в Литве. Сплетни плодятся ежедневно, а наша пресса с удовольствием их подхватывает. Представляете, какая буря поднимется, если я арестую человека, руководствуясь одними только сплетнями и домыслами?» «Но почему же домыслами?» – вновь заговорил Турецкий. «У нас имеются показания свидетелей». «Вот как?» – Иодалес усмехнулся. «Может, у вас и показания самого Атарова имеются? Может, он дал вам чистосердечное признание, а?» Турецкий, ни слова не говоря, достал из сумки диктофон, положил его на стол и нажал на кнопку. «Вы спросили, замешан ли я в убийстве Канунниковой?» – забубнил из динамиков Атаров. «Так вот, замешан – это не то слово. Канунникова убили по моему прямому приказу. Но эта троица слишком скверно справилась со своей работой. Только поэтому вы сидите сейчас передо мной и задаете свои дурацкие вопросы». Турецкий остановил запись и посмотрел на генпрокурора. «Хватит или еще? Тут есть продолжение». Иодалес как-то неопределенно насупился и потер пальцами подбородок. Взгляд генпрокурора стал пустым и рассеянным. «Где вы это взяли?» – тихо пробормотал он. «Записал», – ответил Турецкий. «Я встречался с Атаровым». «Где? Когда?» «Вчера. Здесь, в Вильнюсе». Иодалес немного помолчал, потом пожал плечами и сказал: «Ну, запись можно и подделать». Турецкий усмехнулся. Грязнов мрачно сдвинул брови. Под взглядами москвичей генпрокурор стушевался и нервно забарабанил пальцами по столешнице. «Ну, хорошо», – вымолвил он наконец. «Допустим, что запись настоящая. Но что это меняет?» «У вас появляются основания для ареста Атарова», – сказал Турецкий. «Да поймите же вы, он не просидит и дня. Петров – дело другое. Он подрывал основы литовской демократии. А что ваш Атаров?» «Ну кому? Кому, скажите мне на милость, здесь есть дело до вашей убитой депутатши? У нас что, своих проблем мало? Нас даже пресса не поддержит. Что уж говорить о простых людях. В обществе сильны антирусские настроения. Многие думают так: если русским плохо, нам хорошо. Причем даже интеллигентные люди, даже они думают так. Не в открытую, конечно, а подспудно». Турецкий легонько стукнул пальцем по диктофону. «Ваши газеты могут опубликовать эту запись». Генпрокурор снисходительно усмехнулся. «И что? Половина газет тут же напишет, что это подлог, фальшивка. А вторая половина, что все это дела русских, и нам не нужно в них вмешиваться». «Значит, Атаров останется на свободе?» — прямо спросил Александр Борисович, которого начала утомлять вся эта демагогия. Иодалес посмотрел на Турецкого с грустью. «Да, коллега, боюсь, что будет именно так. Нашей маленькой стране хватает и своих скандалов. Не стоит раздувать эту вашу историю до масштабов мировой катастрофы». Он сложил руки замком, задумчиво посмотрел на них, словно искал поддержки. Затем поднял взгляд на Турецкого и тихо добавил: «Уезжайте домой, коллеги. Здесь вам больше делать нечего». «Это вы так думаете», – холодно сказал ему Грязнов. «А у нас на этот счет свое мнение». На этот раз Иодалис одарил грустным взглядом Грязнова. «Ваше мнение имеет значение в России», – спокойно сказал генпрокурор. «А здесь?» Он оставил фразу незаконченной, нажал на кнопку коммутатора и сказал: «Хельга, господа следователи уходят». И затем добавил несколько слов по-литовски. Динамик коммутатора подобострастно промурлыкал в ответ. Иодалис отпустил кнопку и посмотрел на Турецкого и Грязнова взглядом, который говорил сам за себя. Сыщики поднялись. «Я буду добиваться аудиенции у президента», – сказал Турецкий. Иодалис кивнул и ответил: «Это ваше право. Если сумеете его уговорить, я сделаю все, что нужно». «Стоило ради этого огород городить», – недовольно проворчал Грязнов. «Что вы сказали?» – поднял брови Иодалис. «Вам следовало сразу же сказать нам, что решить нашу проблему не в вашей компетенции», – сказал Грязнов. «Похоже, вы здесь вообще ничего не решаете, а просто…» Он безнадежно махнул рукой. Генпрокурор нахмурил густые седоватые брови и гневно сверкнул глазами. «Вы забываетесь», – сухо сказал он. «Я пошел вам навстречу и принял вас. Но я сделал это не для того, чтобы выслушивать здесь ваше традиционное русское хамство. Покиньте кабинет немедленно». Последнее слово генпрокурор не проговорил, а прорычал. Грязнов хотел что-то сказать в ответ, но наткнулся на суровый взгляд Турецкого и промолчал. С тем они и ушли.